говорится в шастрах, женщина внутри себе хранит кирти, славу. То есть она может сделать своего мужа прославленным и сама. В чем слава ее, женщина? Вот слушайте. Удачливо. Женщина, говорится, всегда удачлива, если она правильно действует. Итак, слава называется кирти, удача шри. Вака – изящная речь. Женщина никогда не говорит каких-то грубых слов, неприятным тоном, то есть не язвит. Всегда очень приятно говорит. Говорится, женщина должна говорить только то, что приятно уму мужа. То, что радует и успокаивает его ум. Только то. Но женщины всегда говорят то, что ваш ум что? Возбуждает. И то, что вам неприятно. Такой скажет. А сам-то ты кто? Все. Итак, изящная речь. Называется вака. Смрити. Память. Память. Метха. Рассудительность. Очень рассудительная женщина. Тхрити. Верность. И кшама – терпеливость. Вот эти качества все присущи женщинам. И говорится как раз вот Бархишмати, описывается, что она была в таком состоянии. То есть она вела себя таким образом и так была воспитана. И поэтому благодаря тому, что она была так чиста, и Махараджа Приаврата был великой личностью, у них рождались такие благочестивые дети.